«Хо-хо, братцы, да что же вы так беспечно?» Кто-то из бредунов весьма опрометчиво оставил открытым окно на первом этаже, причем кусты с этой стороны здания подходили практически вплотную. Я повернулся к капитану, собираясь показать свою находку, но Петр уже и так держал окно на прицеле. Из здания доносились громкие голоса. Периодически раздавался грохот, кто-то явно в спешке ронял мебель. Ровно 17 минут назад, в 14:43, группа «Саламандра» шумнула. Сочно так. Практически одновременный взрыв 4 или 5 из-за расстояния, я точно не разобрал, гранат, был отлично слышно в поселке. А 4 минуты назад засада под командованием старшего лейтенанта Малченко расстреляла на железнодорожном переезде машину с тревожной группой. Вот бандиты и мечутся в своем штабе заполошно, не зная, то ли бежать на выручку своим, то ли организовывать оборону здания. Ткнув себя в грудь, я показал на окно, мол, я первый. Капитан также тихо показал, что возражений не имеет. Габарон вместе с Сантиком сторожат у угла здания и в нашем веселье участия пока не принимают. «Пора!» — скомандовал я себе и метнулся к стене между открытым и соседним с ним окном, занавешенным какой-то весьма неопрятной тряпкой. Осторожно выглядываю над подоконником. В комнате никого. Слева вдоль стены несколько старых матрасов, застеленных не менее старыми одеялами. Чуть дальше, почти у самой входной двери, печка, буржуйка, сооруженная неизвестным умельцем из 200-литровой бочки. Рядом с ней что-то вроде оружейной пирамиды с одиноким 74-м калашом в ней. Оружие, как правило, даже у бредунов просто так не стоит. А значит, есть вероятность, что за ним кто-нибудь может прийти. Так что нечего тут делать вид, что это совсем не голова одного наглого следопыта, а вовсе даже цветочный горшок. Просим эйфорию в капитану, я быстро влезаю на подоконник. Мягонько так спрыгиваю и, повернувшись на пятой точке, перебрасываю ноги в комнату. Все по науке. АПБ следует за взглядом, так что все под контролем. Верстаков предлагал мне один из болгарских автоматов, оснащенный глушителем. Но Стечкин все равно привычнее, да и пристреливал я его сам. Капитан отбросил лишнюю скромность, а потому вместо Ксюхи был вооружен каким-то суперским автоматом. Ствол весьма смахивал на вихрь, но с тем же успехом это могла быть еще какая-нибудь малосерийная модель под спецпатроны. СП-5 и СП-6 и до войны стоили немало, а сейчас вообще, наверное, в цену чугунного моста обходятся. И оттого у нас они больше по складам отлеживаются. И это несмотря на то, что мы в свое время из Климовска их порядочно вывезли. Диверсии не наш профиль, а если надо кого-нибудь по-тихому снять, в ходу больше ПБСы и оружие под штатные патроны. Я спрыгнул внутрь классной комнаты и быстро сместился к противоположной от окна стенке так, чтобы человек, вошедший в дверь, меня заметил не сразу. Из коридора невнятно доносились звуки разговора, изредка перемежаемые матерными выкриками. «Четвертый внутри, уголок чист», — должился я, остальным понизив голос. 18-й принял, — немедленно ответил Верстаков. — Иду к тебе. Я до 10 досчитать не успел, как капитан перемахнул через подоконник. «Килограммов 100 в мальчике Петя, а фиг услышишь», — отметил я, продолжая контролировать вход в класс. Капитан двинулся к двери, неслышно перекатываясь с пятки на носок, так что единственным звуком, выдававшим его, был чуть слышный скрип половиц. Будь полы бетонные или линолеумом покрытые, вообще бесшумно прошел бы. В который раз восхитился я отменной подготовкой южанина. Верстаков присел на корточки и выставил в коридор маленькое зеркальце на металлической складной рукоятке. Явно у них кто-то для спецуры такие делает. Подобные вкусные вещички были в наших краях большой редкостью. Как добыли много лет партию именно таких зеркал, так до сих пор и передаем от отца к сыну. А тут новые, не поцарапанные. И сама рукоять с умом сделана, покрытие серое, матовое, чтобы лишнего блеска не было. Секунд 10 Петр наблюдал за коридором. Потом повернулся ко мне и показал, что в коридоре находятся 3 противника, вооруженных автоматами. Дистанция примерно 10 метров. То есть, если прикинуть к зданию, эта троица ошивается как раз в главном вестибюле. Быстрыми отточенными жестами капитан показывает мне, как расположились в помещении противники. 4-й в канале. Начинаем работу на счет 30. 8-му контроль фасада. Время пошло. 2 щелчка показали, что Федя Говорун, в настоящий момент работающий под позывным 8-й, меня принял и понял. 14:03. Короткий взгляд на часы. Проволочный приклад АПБ выдвинуть. Пара глубоких вдохов и в коридор. Капитан выходит первым. Он видел обстановку своими глазами, ему и карты в руки. Вышел, ну, в данном случае все-таки небольшое преувеличение. Так, чуть высунулся в коридор. Негромко хлопнул выстрел. Я выглядываю в ярко освещенный солнцем коридор и вижу, как сползает по стенке один из бандитов. Тот, что стоял лицом к нам. Разговаривавший с ним невысокий крепыш в темно-синей спортивной куртке с висящим на плече десантным калашматом только начинает поворачиваться, как я всаживаю быструю двойку ему в спину. Попал хорошо. Одну пулю точно между лопаток, а вторую чуть левее. Последняя пуля придала дополнительное ускорение его движению, и бредун мешком осел на пол, практически развернувшись ко мне. На лице его застыло изумленное выражение. Еще 2 негромких хлопка вихря, на фоне которых мои выстрелы кажутся грохотом. И последний противник ничком падает на пол, даже не успев снять с плеча свой автомат. Чисто, чисто, словно эхо повторяю я вслед за Петром. 8-й, это 4-й. Слепили 3 пирожка, ждем указку. По нашей лыжне пусть идет, это уже в рацию. Володя подробно писал нам расположение помещений. Но лучше пусть на месте покажет, где что находится. Кабинет, он же апартамент местного босса, располагался на 2-м этаже. И по нашим прикидкам, там сейчас человек 5 должно быть. Так что лишний ствол не помешает. Да и зяму мы в лицо не знаем, а расспросить его о кое-каких деталях хочется. Бредун не заставил себя долго ждать. Пару минут спустя в оставленном за спиной классе гулко бухнули о пол сапоги, и пару секунд спустя из дверного проема показалось лицо Сантика. «Быстро вы справились!» Восхищение в его голосе мне показалось искренним, но шуметь не стоило, и я приложил палец к губам. «Держись в 2 метрах за мной, у стены!» Прошептав это, я скорчил зверскую рожу, должную означать, что оставление указанной позиции будет приравнено, как минимум, к государственной измене. Петя жестами показал, что нам пора поторопиться.